Роковая страсть Хоттабыча. Несколько дней Хоттабыч тосковал по брату, отсиживаясь в аквариуме. А потом привык, и все пошло прежним чередом. Как-то раз, незадолго до окончания летних каникул, наши друзья тихо беседовали с Хоттабычем, который по случаю раннего часа еще продолжал нежиться под кроватью. «Возможны осадки», — авторитетно заявил Сережа, выглянув из окна на улицу. Вскоре действительно все небо покрылось тучками и заморосил противный, не по сезону, холодный дождик. «Может быть, послушаем?» — спросил Волька, сделанно небрежным видом, кивнув на новенький радиоприемник, подарок родителей за успешный переход в 6-й класс, и с видимым удовольствием включил радио. Мощные звуки симфонического оркестра заполнили комнату. Удивленный Хоттабыч высунул свою голову из-под кровати и осведомился, где находится это множество людей, столь сладостно играющих на различных музыкальных инструментах. «Ах да!» — обрадовался Женя. «Ведь Хоттабыч не знает радио!» Как это ни странно, на Ладоге из-за спешки упустили из виду приобрести приемник для кают-компании. Часа два ребята наслаждались, наблюдая за Хоттабычем. Старик был совершенно потрясен достижениями радиотехники. Волька ловил для него Владивосток и Анкару, Тбилиси и Лондон, Киев и Париж. Из рупора послушно вылетали звуки песен, гремели марши, доносились речи на самых разнообразных языках. Потом ребятам надоело радио. На улице проглянуло солнышко, и они ушли на воздух, оставив очарованного Хоттабыча у приемника. Именно к этому времени относится таинственная история, по сей день неразгаданная Волькиной бабушкой. Дело в том, что она вскоре после ухода ребят пришла выключить приемник и услышала в совершенно пустой комнате чье-то стариковское покашливание. Затем она увидела, как сама по себе передвигается по шкале приемника вороненная стрелка вариометра. Перепуганная старушка благоразумно решила сама не дотрагиваться до приемника, а бежать за Волькой. Она поймала его у автобусной остановки. Волька страшно заволновался, сказал, что он совершенствует радиоприемник, автоматизирует его и очень просит бабушку не рассказывать об этом родителям, потому что он деготовит для них сюрприз. Отнюдь не успокоенные его словами, бабушка все же обещала хранить тайну. До вечера она с трепетом прислушивалась, как в пустой комнате изредка раздавалось странное, приглушенное стариковское бормотание. В этот день приемник не отдыхал ни минуты. Около 2 часов ночи рупор, правда, замолк, но оказалось, что старик просто забыл, как принимать Лондон. Он разбудил Вольку, расспросил его и снова приблизился к приемнику. Случилось непоправимое. Старик до самозабвения увлекся радио.